мимо нас, какие есть, какие были, какие будем. Море пыли пригасит свет счастливых глаз, осядет в горле горьким комом, любимых превратит в знакомых, друзей в приятелей. И все же сквозь годы, сквозь мороз по коже, давай поговорим о нас. Давай поговорим сейчас, не хороня нас в долгий ящик, о самых-самых настоящих, без комплиментов, без прикрас. Со смехом или со слезами, блестя счастливыми глазами, давай поговорим. Поговорим сейчас. Давай поговорим не здесь и не сегодня, в странном месте, где рубль легко пойдет за 200, где хлеб насущный дашь на пнесь, где нет ущерба нашей чести, где мы вовеки, где мы есть. И сад обещанный давно стучится ветками в окно, цветет душистым белым дымом, где мамы вечно молодые, где в родниках течет вино, где всем воздастся по заслугам или по вере. Свет и тьма, узлы мирские вяжут туго, иному посох и с ума, иному тихая тюрьма, иному долгий путь за плугом. Тебе, что выберешь сама. Поговорим с тобой только, каждым словом делясь забытым, старым, новым, сиюминутностью, судьбой. Сворачивая дни, как горы, ты знаешь, эти разговоры и называются любовь.